подкасты «Радио Свобода». Привет, Таня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само наша сегодняшняя гостья, политолог, экспертка Польского института международных дочинений Ганна Дынар. Ганна, привет. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней гутарки – это выники визиту президента США Джо Байдена у Европу. И он спочатку приехал в Брюссель, где взял удел у двух саммитах НАТО и Великой Семерки, а так само поприсутничал на саммите Еврозвязу. Ну, а два апошние дни президент США наведывал Польшу. Так бы мовить, апошняя кропка, и он выступил с такой программной, важной промовой. Але давайте вернемся на пару дён тому до саммитов Еврозвязу, НАТО и Великой Семерки. Ганна, коли акцентовать в основном на моментах безпеки, на моментах, скажем так, оборонщих, какие их выники? На первый погляд, на них было повторено то, что говорилось не одной и ранее. Про то, что, ну, при нам Сената будет допомагать Украине, будет допомагать и узброениями, и санкциями. Говорилось про то, что НАТО не будет накировывать в Украину войски, не будет вводить бесполетную зону. России было дадено попереджение на конт махчимого выкористания зброи массового знищения. Там было что-то еще новое в сенсе пунктов. Все, как той казал, дьявол ховается в дробязях. Скажем, те же поставки узброения. Они могут быть разные. И якость узброения, якая поставляется, она может меняться. Так вот, как вы для себя робите высновы про это сами? Я бы все-таки начала с того, что это не только то, что вы сказали. Это тоже, что НАТО будет укреплять восточный фланг, что будут дополнительные боевые группировки в южных странах восточной фланги на то, что будут дополнительные силы США, что будут тоже дополнительные силы и поставки вооружения в страны Балтии, в Польшу, тоже в Словакию, в Венгрию, в Румынию. И мне кажется, что это был очень важный сигнал, независимо от всех слов, которые были сказаны во время этого саммита НАТО, что НАТО будет готовиться к всем этим угрозам, которые будут приходить со стороны России. Тоже бы я бы хотела обратить внимание на то, что НАТО, мне кажется, первый раз за последние, наверное, не знаю, 20 лет, тоже обратило внимание на то, что очень важной вещью является оборона против химического и биологического оружия. И, как ни странно, самые лучшие страны – это еще страны Варшавского договора, у которых всегда были возможности, чтобы просто бороться с такими угрозами. И мне кажется, что просто фактически ничего нового не было сказано. Но мы тоже должны подождать до саммита в Мадриде, на котором страны НАТО должны принять новую стратегию Союза. Это первая вещь. И то, что, мне кажется, тоже является очень, очень важным сигналом, что Йенс Столтенберг остается в качестве Секджена, генерального секретаря НАТО, Альянса, потому что все союзники узнали, что просто теперь не можно менять человека, который отвечает за всю работу НАТО, и который тоже является человеком, у которого есть очень определенная точка зрения, и он это высказывался не один раз, что это НАТО будет решать, кто будет вступать в этот клуб. И тоже его речь за того саммита, когда он сказал, что расширение НАТО было просто укреплением демократии в этих странах. Это просто было практически прямой ответ на то, что русские говорят, что это была большая ошибка, что просто в НАТО в 99-м и позже вступили эти страны, которые были фактически пещерными русофобами, и которые всегда как бы вели НАТО против России. Это не так. Просто мы только подчеркивали, какие угрозы с этой стороны есть. И мы это подчеркивали очень сильно, увидев то, что произошло в 2014 году в Украине, когда Россия аннектировала Крым. И тогда уже, мне кажется, что в нашем регионе, наверное, всем стало ясно, что мир очень сильно меняется и тоже очень сильно поменялась політика Росії. Ганна, а як ви міркуєте? Ось те, що після саміту Джо Байден поїхав в Польщу, це чому? Це подяка за те, що Польща більше всіх прийняла утікачів, вона фактично прийняла більше за половину всього потоку, який пішов на Захід. Чи це подяка за тое, якую Польша аказвае іншую дапамогу, ад узбраенняў да, скажам там, гаручага ці чаго іншага, это ўсё ідзе праз Польшу. А таксама, магчыма, это знак салідарнасці з краінай, якой, магчыма, у найбольшай ступені пагражае проста ваенная небяспека з боку Расіі. І в гэтым сэнсе прэзідэнт Байден некалькі разоў падкрэсліваў, калі ён сёння ў размове з прэзідэнтам Дудам сказаў, што пяты артыкул – это святы абавязак, і сказаў он некалькі разоў паўтарыў, хоць адзін дзюйм вы, рускія, перакручыце, вы атрымаеце. Так вот, із гэтых вот трох, а магчыма нейкія іншыя прычыны вы можаце назваць, чаму менавіта Польша? Вы уже почти ответили на этот вопрос, но возвращаясь к нему, я бы сказала так. Прежде всего, Польша – это самая большая страна восточного фланга НАТО. И так как вы правильно сказали, мы теперь делаем все, что можно, чтобы помочь Украине. Это через территорию Польши проходит вооружение, это в Польше приезжают беженцы из Украины уже намного более чем 2 миллиона человек пересекло польскую границу с Украины с начала войны. Большинство из них пока что остается в нашей стране, но и мы стараемся делать все, чтобы просто они могли просто жить как можно обычной жизнью, чтобы просто эти люди находились в обычном положении. Это первый пункт, и мне кажется, что он очень важный, потому что мы тоже можем подумать о том, как выглядел вообще этот визит, который начался вчера в Рзешове, закончился сегодня в Варшаве, но были два пункта, которые были посвящены как раз этой гуманитарной помощи, гуманитарной ситуации. Байден вчера встречался с людьми с негосударственных организаций, которые помогают справляться государству со всем этим, что происходит на нашей границе, и потом помогают беженцам в Польше. Это был один пункт. И сегодня тоже Джо Байден поехал на национальный стадион, народовый стадион в Варшаве, где сегодня и самый большой пункт, где граждане Украины могут получить ПСЛ – это просто как бы собственный номер, который есть у всех, которые живут, всех поляков, конечно, но и всех, у которых есть вид на жительство, без которого очень сложно, например, получить медицинскую страховку и другие вещи. Просто очень много украинцев там стоит в очередях, чтобы просто этот номер получить. И сегодня там Джо Байден поехал тоже, чтобы с ним поговорить, чтобы поговорить с людьми, которые просто беженцам помогают. Тогда это фактически был важный пункт его визита в Варшаве и в Польшу вообще. Второй пункт, это, конечно, касается того, что, как я уже сказала, Польша является самой большой страной восточной фланги, что мы будем брать ответственность за защиту фланги, что в Польше находится самая большая группировка сил США. И вчера тоже Джо Байден, это было видно тоже на снимках, просто покушал пиццу с военными из 82-й бригады США. И это тоже, мне кажется, был такой сигнал и к этим военным, которые служат теперь в Польше, и тоже такой сигнал к России, что да, США, НАТО будет укреплять свое военное присутствие в Польше и в других странах восточного фланга. Это второй пункт. Третий пункт, мне кажется, что фактически это тоже показывает роль, тоже политическую Польши в координации всей помощи, которая идет к Украине. И в том, о чем мы говорили раньше, как просто подготовки НАТО к новым угрозам, к тому, о чем мы уже говорили раньше. И еще, мне кажется, есть тоже один интересный пункт, который как раз не касается до конца истории, но энергетики, потому что Польша в этом году постарается закончить один газовый договор с Россией, и мы будем уже получать газ из Норвегии, но уже давным-давно говорили про необходимость газовой и нефтяной независимости от России. И мне кажется, что тоже из-за этого Джо Байден сказал, что да, это нужно сделать, потому что мы не должны платить России за то, что они покупают либо просто делают себе танки и другие виды вооружения, которые теперь действуют и убивают мирных украинцев. Мне кажется, что вообще этих пунктов может быть тоже намного больше, но я бы тоже обратила внимание на то, что во время этого визита Джо Байден тоже встретился с двумя министрами из Украины, министром иностранных дел и министром обороны. И тоже мне кажется, что это просто политический сигнал, что для украинцев Варшава является просто хорошим местом, чтобы приехать сюда. Они чувствуют себя как бы безопасно в Польше. Ну и Польша, кстати, тоже через Польшу они ездили, например, на негоциации с русскими в Беларуси. Тогда видно, что просто Польша отыгрывает очень большую роль в этом. И мне еще один пункт, который вы тоже затронули. Мне кажется, что просто Джо Байден показал, что тоже русским, прежде всего, Путину, что тоже не трогайте Польшу, что мы вот здесь есть, и Польша под нашим зонтиком, я бы так это сказала, да, что просто мы слышим угрозы, которые вы высказывали в последние времена, и мы это видим, и мы готовы тоже защищать Польшу, и мне кажется, что это очень важный политический и военный сигнал в сторону Москвы. Ганна, вот я хотел у вас уточнить, как у эксперта, я публикую по войсковых питаниях. Ну, вядома, что российцы уже обвестили, что яны лічаць как бы законным военным объектом военные грузы с краинов НАТО в Украину. Яны кажут, что это вот мы лічим, что мы маем право на это нападать. А як трактуе это НАТО? Ну, вот умовно, кажучы, ідзе нейкі вайсковы груз з Польшы. Когда пакуль ён на тэрыторыі Польшы, да, зразумела, калі яго абстраляць, это ўжо напад на Польшу і адпаведна на НАТО. А калі ён, скажам, прыїжджае в Украіну і там на него нападаюць, это напад на НАТО? Это напад на Польшу? Нет. Нет, это не воспринимается так, потому что уже как бы мы этот груз передаем Украине, когда он пересекает границу. Это уже как бы вещи украинцев. они могут делать с этим, что хотят, только просто когда этот груз пересекнет границу. Конечно, мне кажется, что если бы случилось вообще другое, потому что есть конвой с вооружением, но есть уже гум-конвой, который, например, приехал из Польши в Киев в последние дни. Но если была бы атака на такой конвой, я бы сказала, что, наверное, какая-то реакция бы была. Но все-таки пока что, к счастью, такого не было. Но, наверное, это мы все знаем. И тоже мне кажется, что из-за этого тоже раз я сказала, что если она будет атаковать такие конвои, то на территории Украины нет, например, на территории Польши. Тем более, что, например, если мы тоже посмотрим, какое вооружение уже США поставило в Польше, в аэропорту в Рзешове, где просто через который проходит этот груз, уже стоят батареи Патриот в системе ПВО, тогда видно, что тоже США и военные США они готовы защищать эту территорию. Ганна, ну а вот то, что вы сказали про эти патриоты, и вот то, что я вас пытал про решение саммита НАТО, тем можно сказать, что как бы меняется структура военных поставок, что Украина будет получать больше зброения, и она будет получать тяжкое зброение, якого она ранее отримливала, ну, те меньше вогули не отримливала. Знаете, очень тяжело сказать, потому что и хорошо, что так есть, что эта информация фактически отсутствует в СМИ, в таких обычных источниках. Мне кажется, что никто тоже не хочет этого говорить по двум причинам. Прежде всего, это, конечно, речь касается безопасности этих грузов. А второе, что мы тоже не хотим подсказывать русским, что мы передаем украинцам, чтобы они защищали свою страну. Честно говоря, я не знаю, какие были приняты решения, потому что с Брюсселя после саммита НАТО были такие намеки, что эта структура тоже поменяется, что будет этого больше, и, наверное, тоже мы можем себе сообразить, что тоже поменяется на это вооружение тоже на более тяжелое. Но как это будет в практике выглядело, очень тяжело сказать еще пока что. Ганна, наступное мое питание вам как специалисту и по России, и тем лику. Вельми цікаво, як расставлял Байден акценты. И он несколько разов, ну, фактично, скажем так, давал похи Путину. Тем лику и подчас визиту в Польшу. И он еще раз назвал его военным злочинцем. Как кто не забыл. Сегодня назвал мясником. И в Кремле уже, так бы мовить, верхал там подняли. Как так? Как можно? Вот так. Можно. Вот. И нареште свою сегодняшнюю промову у Королевским палаце. И он скончил слово, что этот человек не может оставаться во власти. Это было фактично опошнее слово. Ну, как бы это не совсем, скажем, отповедая дипломатичным меркам. Это с одного боку. А с другого боку, и вот в это его промова в Королевском палаце, это война Путина. Эту войну затеял Путин. Хотя вот мы ведаем, что, скажем, даденные опытания у России показывают, что эту войну подтримливает не только. Но тем не меньше, президент Байден расставил акценты так. Путин вот такие, а русские люди, он сказал вельми шмат в этой промове, вельми теплых слов про Россию. Он как бы снял в певном смысле отказность, ну, принамсі, из российского народа, из российской державы в певном смысле. Путин, чему вот такая расстановка акцентов? Мне кажется, что ответ очень прост, потому что если кто-нибудь может повлиять тоже на действия русской власти, это просто граждане этой страны. И тоже мне кажется, что просто это было очень ясно сказано, что есть разница, и что мы как бы как Запад, как США, мы себе можем сообразить разговоры с Россией после Путина. Тогда давайте, мне кажется, что это может быть такое предложение, давайте русские, там, не знаю, олигархи, те, которые там в окружении Путина и так далее, давайте подумать, что лучше. Эти все санкции, экономические проблемы, изоляция, то, что люди будут гибнуть, тоже ваши военные будут гибнуть в Украине. А может быть, что-нибудь другое, да? И мне кажется, что это просто такая маленькая калитка просто, что, которую Байден сказал уже к людям просто, что давайте, это не война с вами, как бы с обычными людьми, это просто наша война, наш ответ Путину, как человеку, который несет ответственность за то, что происходит в Украине. И мне кажется, что это был такой хороший пример как бы политического диалога, политического просто мышления в таком плане, что всегда сопернику мы должны оставить хотя бы маленький выход за той ситуацией. Ганна, ну вот президент Байден, до речи, несколько раз указал про то, что НАТО оказалось одним, как николи, что то, что хотел Путин, он не мог, принамсі, расколоть НАТО, и у него не отрымалось. Але, с другого боку, вот сегодня Байден кажет, что Путин это мясник, и что Путин – это тот человек, который повинен сойти со своей посады. А пару дней тому президент Франции Макрон телефонует этому самому мяснику, злочинцу, человеку, которого надо снять с посады. Но он, может быть, он ему это и кажет по телефону. Вот, а может и нет. Так вот, как на конт как бы одинства? Не знаю, я не буду говорить по плохому и хорошему полицейскому. Но, наверное, так тоже и есть, потому что, как я раньше сказала, что мы должны всегда оставить кому-то выход, да? И всегда мне кажется, что прежде всего Франция, но тоже и Германия, у них была такая роль, что просто они отвечают за прямые переговоры, за то, чтобы тоже передавать подход со стороны НАТО, передавать, чем все это может закончиться, передавать, что мы будем помогать Украине, что мы будем тоже защищать свою натовскую территорию, что мы будем тоже укреплять нашу безопасность в рамках НАТО, и что просто тоже, чтобы был такая возможность просто контакта, потому что если просто такого контакта тоже нету, это тоже всегда плохо. Тоже во время, в самые черные времена холодной войны тоже были линии, которые просто можно было употребить, чтобы выйти на связь, например, между СССР и между США тогда. И теперь мне кажется, что просто такую роль прежде всего играет Макрон из Франции, но тоже Олаф Шольц, канцлер Германии, который тоже, насколько я вижу, он почти постоянно разговаривает с Путиным. И опошнее питание. Лёс польской пропановы. Я, здаецца, впершыню агучыў віце-прэм'ер Польши Ярослав Качинский, калі наведаў Киев, про увод в Украину миротворчага контингенту особных за заходніх краінаў. Я бачыў, было тлумачэнне, што размова ідзе не аб уводзе войск для бою, а аб уводзе міратворчага кантынгенту, уводзе кантынгенту в тую частку Украіны, якая кантралюецца украінскімі ўладамі. Наколькі я ведаю, эта тэма, этот сюжэт закранаўся на саміце НАТО, ён абмяркоўваўся некім чынам. Вы не маглі б патлумачыць его сутнасць і як бы які вынік его абмеркавання ў Брюсселі? Я так разумею, Польша пры жаданні магла б это зрабіць сама. Магла. Но, напевно, не зусім, да, поскольку она член НАТО, а это проблемы безопасности, а не неделимые. Вы знаете, проблема в том, что, как вы сказали, самому было бы тут тяжело сделать, потому что что если, например, так, польские военные дошли бы на Украину и были бы просто атакованы Россией, чтобы, наверное, случилось просто. Но я бы сказала так, что мы должны обратить внимание, что Польша теперь является тоже главой ОБСЕ, у ОБСЕ, у тоже ООН и других международных стран есть опыт ввода, как бы так сказать, гуманитарных военных миссий. Тех, которые, например, должны защищать гум-коридоры, не знаю, например, из Мариуполя либо других украинских городов, которые постоянно находятся под русской бомбежкой. И мне кажется, что это был такой, может, не желание, но тоже просто сигнал, что мы готовы на это, чтобы, если что, помочь. Потому что мы тоже себе можем сообразить такой сценарий, в котором, не знаю, будет заморозка этого конфликта, либо, либо так скажем, заморозка конфликта, да? И тогда, наверное, тоже будет очень много говориться, и тоже, чтобы сделать в этом смысле, что, наверное, тоже ОБСЕ и другие международные организации должны подумать об этих миротворческих миссиях. Это раз, два, это просто гуманитарный подход, что мы видели, например, что происходит в Мариуполе. Например, так как все, которые бывали в Варшаве, либо вообще варшавяки, либо живут местные здесь, как я, но для нас это очень сложно смотреть на то, что происходит в Мариуполе, потому что мы как-то видим историю собственного города за время Варшавского восстания, который тоже был полностью уничтожен. И во время этого восстания, во время Второй мировой, погибло очень много мирного населения. И мне кажется, что просто такая моральная ответственность за все это, что мы как бы, может, не можем много, но хотя бы предложить такой вариант. Но фактически НАТО как такое отказалось, но это было ясно после слов Байдена, что просто США не будет присоединяться к такой спецоперации. Но уже я вчера тоже видела новости, что Макрон тоже предложил Турции и Греции, по-моему, если я не ошибаюсь, чтобы они присоединились к такой тоже мирной операции, например, чтобы защищать мирных людей из Мариуполя, которые будут захотят выйти из этого города. Так просто, наверное, это тоже будет очень большой вызов. Как помочь и как защищать этих мирных людей в Украине, тем более если мы увидим, не знаю, следующую волну этой войны, что Россия укрепит свои позиции и начнет снова наступление, и начнет снова бомбежки и ракетный обстрел украинских городов, так как сегодня, например, тоже Львов был под обстрелом. Мне кажется, что это тоже был и военный, конечно, и тоже политический сигнал в сторону США, в сторону Байдена и в сторону Польши. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и моя суразмоуца, российская оппозиционная политик, поплечница Алексея Навального, Любовь Соболь. Добрый день. Здравствуйте. Любовь, сегодня 28-й день войны России против Украины. Вот прямой и самый главный вопрос для белорусов, для российцев. Что делают и могут сделать россияне, которые выступают против войны? На самом деле, с одной стороны, кажется, что сделать могут мало, потому что у россиян и у белорусов, у нас, у мирных людей, нет военной техники. Мы не можем полноценно сопротивляться военной агрессии, жестокостям и репрессиям. Но, с другой стороны, мы все равно можем сделать многое. Самое главное – это не молчать. И выражать свой протест разные люди могут в разных формах. Когда я сейчас обращаюсь к россиянам, я часто говорю, что у каждого человека есть разные возможности. Если ты работаешь в крупном бизнесе, у тебя есть крупный бизнес, ты можешь саботировать военную агрессию, заказы от государства. Если ты блогер, человек с большой аудиторией, у тебя есть Инстаграм, ты можешь высказываться там и не просто вешать черный квадратик и писать «нет войне», но и называть вещи своими именами и выражать свое мнение более активно, потому что это ждут действительно сторонники и миллионы россиян сейчас. И я думаю, что белорусов тоже. Что касается обычных рядовых людей, то, конечно, с учетом тех репрессий, тех уголовных законов, которые сейчас приняты и направлены на запугивание обычного человека, выражать свое недовольство в наших странах все сложнее. Но при этом я все равно призываю людей не молчать, общаться со своими друзьями, коллегами, близкими родственниками. Не нужно недооценивать сарафанное радио. И все равно сейчас нужно сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее эта военная агрессия прекратилась. Поэтому у всех людей есть разные возможности, но самое главное — не участвовать, не помогать этому злу, в силу своих возможностей сопротивляться этому, не мириться. Потому что сейчас, так как уже месяц идет война, многие люди уже сначала получили шок и такое непонимание ситуации, а потом сейчас приходит такой вот, да, ну, очередной обстрел, очередная бомба, и уже некая идет привычка со стороны населения. Я считаю, что мириться и привыкать к этому, с этим беспределом нельзя. Нужно все равно продолжать говорить. Я знаю, что вы обращались к российским матерям, призывали их выступить против войны с Россией. Как вам кажется, вас услышали? Это правда. Я думаю, что многие матери меня услышали. К сожалению, далеко не все. И есть разные матери. Я сама как мать, я понимаю, что самое дорогое, что есть в нашей жизни, это наши дети. И никакие деньги, никакие награды посмертные ничего наших детей не заменит. Мы их растили, мы вкладывали в них всю себя, и поэтому я обращалась напрямую к матерям. И я видела, что матери выходят с одиночными пикетами к администрациям. Есть матери и отцы, родственники, жены, которые обрывают телефоны в прокуратурах, местных администрациях, войсковых частях и так далее, и пытаются узнать, что с их сыновьями, мужьями происходит. Есть матери, которые поддерживают военную агрессию и которые считают, что Путин делает все правильно, и которые верят больше российской пропаганде, чем своим детям. И это ужасно. Поэтому есть разные родители, и я просто хотела бы, чтобы все родители, которые сейчас не осознают тот масштаб катастрофы и пытаются уверить себя в том, что с их сыном ничего не случится, они остановились и задумались, и поняли, что на самом деле происходит сейчас. Это действительно война и катастрофа. И возможно, поменяли свою позицию, стали более активными. Я понимаю, что люди боятся, люди запугивают, им обещают помочь с их сыном, если они будут молчать. Но по всей моей практике работы и правозащитных организаций, юристов, адвокатов, я могу сказать точно, молчание – это не выход из ситуации. Все грязные дела делаются в тишине, И только публичная огласка может помочь добиться возвращения ваших сыновей домой. Вот если оглянуться назад, как вам кажется, отравление Алексея Навального планировалось уже тогда, когда власти России готовились к войне, им нужно было убрать, позже изолировать через тюрьму самого яркого, самодейственного российского оппозиционного политика? Очевидным образом, Путин, конечно, собирался напасть на Украину. И, как я понимаю сейчас, да, вот мы до последнего, люди, которые находятся в оппозиции к Путину, и вот у меня нет розовых очков по отношению к Путину, но я до последнего не верила, что он нападет на Украину, и что он будет пытаться захватить Киев, пытаться сместить Зеленского, поставить на его место Януковича. Это все казалось абсолютным бредом. Но сейчас, когда мы смотрим назад, то, конечно, можно предположить, что Путин достаточно давно готовился к этой военной агрессии. Он действительно пытался совместить три события – это Олимпиаду и победу российских сборных на Олимпиаде, военную агрессию и захват Украины, и посадку своего главного оппонента в тюрьму Навального. Что думал Путин в 2020 году, когда он пытался убить Навального, мне сложно сказать, но я предполагаю, что, конечно, Путин пытался устранить своего главного оппонента и главного критика, чтобы он не мешал ему проворачивать никакие дела ни в России, ни за ее пределами. И сейчас я хотела бы, так как я обращаюсь в том числе к белорусской аудитории, то сейчас, вот опять же, по прошествии месяца войны, для меня, для человека, который интересуется российской политикой, занимается ей, который следит за тем, что происходит, у меня сложилось достаточно четкое понимание, что у Путина был план быстрого захвата Украины с последующим присоединением территории Украины к территории России и за этим присоединением территории Беларуси к территории России. Я думаю, что его изначальный план заключался именно в том, чтобы отодвинуть границу России на Запад, присоединить Украину и Беларусь и выступить как неким таким собирателем земель, человеком, который восстановит некие там прежние границы Советского Союза. Я думаю, что Путин добивался и будет добиваться именно этих планов. И для Беларуси можно сказать, наверное, счастье, да, и подарок, что сейчас Путин завяз в Украине, что украинцы гордо и храбро сражаются за свою землю, за свои жизни. И у Путина не получилось вот этой молниеносной войны, 2-3 дня, о которой в том числе говорил Лукашенко в интервью пропагандисту Соловьеву. Не получились эти планы реализовать, поэтому он завяз в Украине и дальше, то есть для Украины сейчас, для Беларуси сейчас это некая передышка. Потому что открывать там второй фронт, да, и как-то освещать Лукашенко, сейчас Путин не решается. Вот Путин, используя такую очень шаткую позицию Лукашенко после выбора 2020 года, втянул его в войну, втянул в войну Беларуси, территорию Беларуси на сегодняшний момент. Вот в Беларуси, в отличие от России, люди в большинстве своем не поддерживают войну, и военные не очень хотят воевать с украинцами. Но в условиях тотальных репрессий есть вероятность, что Путин все-таки додавит, и Лукашенко направит войски в Украину, и вот эта передышка, про которую вы говорите, она закончится. К чему это может привести, если, ну, вот такой сценарий будет? К большим количеству жертв, в том числе со стороны белорусов. Украинцы сражаются очень гордо и храбро. Они действительно намерены не то, что не сдаваться, стоять просто до конца, до последнего украинского солдата. И любую агрессию со стороны других государств они будут пытаться отбивать и поэтому белорусам, россиянам и белорусам не нужна эта война. Она нужна бункерному деду, который хочет реализовать свои имперские амбиции и войти в историю как человек, который собирает земли. Но обычным рядовым белорусам, россиянам она не нужна. Она, эта война уже затронула большое количество семей в России. Кого-то она затронула в виде похоронок, которые приходят. с новостями о гибели совсем молодых ребят, 18, 19, 20 лет, солдат-срочников. Кого-то она коснется в виде санкций, в виде невозможности купить товары, какие-то рядовые, там, какие-то заказывают какие-то обычные услуги, которыми раньше люди пользовались, в виде того, что невозможно будет лететь за рубеж и так далее. Но белорусам эта война также не нужна. Поэтому не нужны гибель солдат. И никто не будет встречать цветами и пирогами, как рассказывала путинская пропаганда, ни российских, ни белорусских солдат. Украинцы будут защищаться. Поэтому берегите свои жизни, берегите жизни своих близких людей, не отправляйте их на эту войну в Украине. Она не нужна никому, кроме Путина. А, Любовь, ну, в авторитарных странах нормальная социология невозможна, но тем не менее вот российские разные исследования показывают очень высокий процент поддержки россиян этой войны, и даже гордость некоторых за это. Насколько вот эти цифры с вашей точки зрения отражают реальность? Я считаю, что эти цифры не отражают реальность, потому что нет никакого доверия социологии в условиях авторитаризма и диктатуры, когда по всем федеральным каналам трубят о том, что за любое, ну, отличное мнение вы можете получить 15 лет тюрьмы. В России распространенная практика пыток в колонии — это засовывание швабры в задний проход, и люди об этом знают. Поэтому это... Я не считаю, что эта социология отражает действительно настроение россиян. При этом, конечно, опять же, я не наивный человек, и я вижу, что большинство россиян, они не выступают сейчас активно против войны, не только по причине того, что они боятся, а потому что они не отдают себе отчет о том, что происходит, и пытаются не признавать себе в этом, не признаваться в том, что идет война. Они уходят в внутреннюю миграцию, они оправдывают эту войну тем, что там, это кто-то другой, наверное, делает. Да? То есть находится в такой некой стадии отрицания. Поэтому я не думаю, что у поддержки Путина, у Путина очень большая поддержка. Я думаю, что нет. Есть проблема другая, что люди не поддерживают действия Путина, но при этом они не готовы брать на себя ответственность за эти преступления, потому что когда ты понимаешь и осознаешь, признаешь для себя факт того, что сейчас в Украине Россия развязала войну и убивает мирных людей, бомбит роддома, театры, где дети прячутся от авиаударов, тебе приходится брать ответственность и говорить, что да, я не остановил эту войну, я ничего не сделал против Путина. И люди не готовы к этому. Поэтому это, к сожалению, я думаю, что эта ситуация должна измениться. Этот слом это да, стадия отрицания, она рано или поздно пройдет, этот слом изменится, и в том числе он изменится из-за международной изоляции и санкций, которые сейчас коснулись России. Россия никогда не чувствовала себя в такой изоляции. И сейчас буквально там каждая семья, увидя того, что нет никакой путинской стабильности, экономического рывка, которое им обещали, что цены растут каждый день, что люди теряют работу и не могут устроиться на новые рабочие места, потому что их просто нету, они начнут задумываться, им придется отвечать на эти вопросы для самих себя. А потом, после того, как они ответят на эти вопросы, они... будут что-то делать. Понятно, что у меня нет иллюзий, что сейчас, там, да, через месяц люди встанут и пойдут на Кремль. Но я думаю, что начнутся, естественно, недовольство, которое будет прорываться в отношении там, местных администраций, какого-то начальства и так далее. Но это будет расти, как снежный ком. И я думаю, что действительно ближе к лету мы увидим... того, как страна потихонечку бунтует, просыпается, встает и начинает задумываться вообще об этой катастрофе. Вот российские демократические силы поддержали мирную революцию белорусов в 2020 году. Было ли тогда у вас, у демократических сил, понимание, вот когда революция была уже подавлена, что власти России, ну, полностью вот, там, с опозданием на полгода повторяют белорусский сценарий подавления протестов, уничтожения гражданского общества, независимых СМИ? Да, конечно, конечно. Путин действует очень жестко, и он идет именно по модели репрессии Лукашенко. То, что в России еще и недавнее время казалось нонсенсом, и все говорили, что ну вот еще у нас же не Беларусь, да, и за хлопки на улице людей не сажают, то сейчас людей тащат в автозаки за цветы желто-синего цвета, за какие-то листы простой бумаги без надписей, без лозунгов, людей сажают, задерживают и дают какие-то большие штрафы денежные. Поэтому, да, конечно, Путин смотрит на вот эти репрессивные практики Лукашенко и перенимает их. И что касается репрессий, то в России Путин, как более хитрый политик, действует следующим образом. Он делает точечные репрессии, но достаточно жестко, чтобы напугать определенные группы людей и населения. Да, то есть он выхватывает какого-нибудь блогера, там, например, Хованского, которого бабушки там, да, старшее поколение, они не знают. Но все, кто занимается Ютубом в России, они знают про Хованского как одного из таких пионеров Ютуб-блогинга. И сажает его в СИЗО. Соответственно, все остальные люди понимают, что их может это коснуться. Он берет журналиста Сафронова и сажает его в Лефортово по делу о госизмене. И это также сигнал всем другим журналистам. Отменяет концерты стендап-комикам и так далее, и так далее. То есть, поэтому репрессии, они сейчас не носят массового характера, но они достаточно жесткие, да, то есть берут, сажают в СИЗО и в тюрьму отца Ивана Жданова, и все понимают, что даже если они уехали из России, то все равно за их родственника могут прийти. Поэтому Путин увеличивает эти репрессии настолько, насколько общество может с ними справиться. То есть если общество перестает бояться и терять страх на определенном уровне репрессий, Путин начинает их увеличивать для того, чтобы этот страх у населения снова появился. И сейчас действительно большое количество людей, которые не согласны с преступной политикой Путина, с его военной агрессией, с его стоп-коррупцией, с абсолютным беззаконием, которое есть среди там, да, для всех россиян, они молчат и боятся говорить против, но рано или поздно этот страх проходит. И я думаю, что мы это увидим в ближайшее время, когда люди, в том числе, нечего будет есть. Сейчас многим белорусам, многим россиянам бывает стыдно за то, что делают их государства. И часто так бывает, что стыдно как раз тем, кто очень много сделал для того, чтобы этого не было, да? Что делать с этим чувством коллективной вины, коллективной ответственности, которое очень многие сейчас, наверное, и вы испытываете, да? Хотя это не ваша вина конкретно, да? Что касается коллективного чувства вины, если вам стыдно, и если у вас есть чувство вины, значит, вы хороший человек, значит, у вас есть совесть и есть достоинство, и это хорошая новость. С этим делать можно многое на самом деле. Как я и говорила в начале нашего сегодняшнего интервью, не молчать, продолжать говорить. И в том числе, если вы уехали за рубеж, вы все равно можете быть полезным для своего отечества. Есть достаточно сильная диаспора за рубежом, которые влияют на общественное мнение, влияют на местных политиков, которые проводят акции протеста, которые помогают финансово людям, своим соотечественникам, которые попали в беду и так далее. Поэтому превращайте это чувство вины в какое-то активное, полезное действие для того, чтобы помочь своим согражданам и своему отечеству. Наверное, так. Что касается моего чувства вины, то я со своей стороны всю свою сознательную жизнь борюсь против преступного путинского режима и заплатил за это достаточно большую цену. Против меня 4 уголовных дела возбуждено, 2 которых приговорами закончились. Простите. За моим ребенком следили, на моего бывшего мужа нападали у подъезда нашего дома, и это дело только чудом не закончилось летальным исходом. Поэтому он должен был умереть, но очень быстро приехал скорая и помогли соседи. Поэтому я сопротивляюсь всеми своими ресурсами, силами, временем, умом этому преступному путинскому режиму. И

Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам. Свобода.орг.